Глава четвертая. Паша сорвал бумажные бирки с замочных скважин и открыл дверь. «Заходите, Людмила Ивановна». Женщина сняла туфли, прошла в комнату и села на диван. Гончаров при посещении чужих квартир ботинок не снимал, потому что в некоторых квартирах было грязнее, чем на улице, особенно если в них мочились на пол. Носки потом не отстирывались никаким тиксом. Людмила Ивановна была ровесницей погибшей. Она пояснила, что познакомилась с Галей еще в техникуме, то есть лет 20 назад. После окончания учебы их дружба не прерывалась до последних дней. Она была свидетельницей на Галиной свадьбе, потом крестной матерью Алены. Паша безразлично кивал, пока она рассказывала кусочки своей биографии. Он не спрашивал ее ни о чем, его мало интересовала история чужих для него отношений. «Простите, можно я немножко посижу? Мне не очень хорошо». «Знаете, я не могу представить, что не услышу больше Галин голос». Паша опять безразлично кивнул. «Бога ради». Лариса Ивановна продолжала. «У меня много связано с этой квартирой. Ведь может так получиться, что я здесь в последний раз?» «Почему? Дочка же осталась». «Да, конечно, но Леночка же не будет жить одна. А с Галиной сестрой у меня не очень. Ужас, как все быстро. Сначала Сережа, потом Галя». «А этот, ее нынешний муж?» «Я немного не понимала Галю. Любовью там, конечно, и не пахло. Мне кажется, она просто боялась остаться одна». «Это у вас она познакомилась с ним?» «Да, у меня. Он, в общем-то, случайно зашел. Хотя чаще всего люди находят друг друга именно таким образом». Паша показалось, что в последних словах Людмилы Ивановны прозвучала потаенная зависть. «Вы не спешите, молодой человек. Я побуду еще немного». Паша спешил, но торопить женщину не стал. Он присел на стул и тоже начал рассматривать комнату. Обычная обстановка, обычные квартиры. Ему почему-то вспомнились слова Петровича, что никто сейчас не застрахован от криминала, ни президент банка, ни рабочие жилконторы. На мебельной стенке, выстроившись в ряд, стояли забавные меховые игрушки. Игрушки были действительно необычны. Паша никогда не видел таких в магазинах. Как бы прочитав мысли Гончарова, женщина поднялась с дивана и подошла к игрушкам. «Это Галя сама шила. Правда, здорово. Она очень любила это занятие. Сначала шила для Леночки, потом просто так». С минуту посмотрев на игрушки, Людмила Ивановна направилась во вторую комнату. Паша на всякий случай двинулся следом. «Это Леночкина комната. Смотрите, это она вместе с Сережей. Совсем маленькая». Женщина подошла к детскому письменному столу и взяла в руки фотографию в рамке. «Хорошая девочка». «Да, ничего». Людмила Ивановна обвела взглядом комнату и, тяжело вздохнув, вернулась в гостиную. Паша украдкой взглянул на часы. Женщина заметила его движение. «Да-да, я иду. Извините. У Галочки должен быть мой фотоаппарат. Она брала у меня, когда в отпуск ездила. Еще набор посуды». Она отмечала 40-летие Сережи, было много народа. — Вы знаете, где лежат вещи? — Фотоаппарат, наверное, здесь. Людмила Ивановна открыла бар и достала мыльницу «Кодак». — Если вы сомневаетесь, я могу принести паспорт на него. — Верю, верю. Паша еще раз взглянул на часы. — Сервиз тут, в шкафу. — Пожалуйста. Людмила Ивановна извлекла из платяного шкафа картонную коробку и стала засовывать ее в полиэтиленовый пакет. — Я помогу, — перехватил коробку Гончаров. Засовывая сервиз в пакет, он ненароком коснулся руки Людмилы Ивановны. Она заметно дрожала. — Что с вами? — Извините, нервы. Галочка. Женщина заплакала. Паша понял, что уйдут они из квартиры не скоро, и мысленно поблагодарил Семеныча. — Идем, идем, извините. Подруга прошла в прихожую, где надела туфли. Затем, вытерев слезы, она взяла пакет и произнесла. — Спасибо, извините еще раз, я готова. Паша согласно кивнул и вышел из квартиры. Пытаясь справиться с незнакомым замком, никак не желающим закрываться, Паша украдкой бросил взгляд на ожидавшую женщину. Людмила Ивановна сильно побледнела и кусала свои пухлые пунцовые губы. «Представляешь, Костик, какая у них была любовь? Первое, что увидели археологи, открыв саркофаг, был засохший букетик незабудок. Среди золота, украшений, несметного богатства — она положила цветы последней, и даже через столько лет они не рассыпались в прах и не истлели. Казанова, выбросив окурок сигареты в Неву, согласно кивнул. «Любовь — не картошка». Как это ни парадоксально звучало, Костик, оказывается, очень давно не гулял с девушкой. гулял. Это от слова «прогуливаться». Обычно он не тратил драгоценное время на принятые условности типа ухаживаний, вечерних вздохов под луной и прочих кинокнижных глупостей. Он прямо и открыто говорил очередной своей знакомой, чего от нее хочет, и, как правило, отказа не получал. Действовали какие-то тайные чары, заложенные в него матерью природой, вроде гипноза. Поэтому, гуляя сейчас с Ирочкой, он чувствовал себя несколько скованно. У нас тут тоже одна история была с саркофагом. Забавный случай. Костик взял Ирочку под руку. Получил один лейтенант очередное звание и решил по этому поводу вмазать со своими собратьями-ментами. Обычай такой, звездочки обмывать, святое дело. Обмывали втроем и очень сильно, так сильно наотмечались, что новоиспеченный старлей самостоятельно двигаться уже не мог. Но у нас есть еще одно правило. Сам погибай, ну, дальше ты знаешь. Взяли двое еще державшихся на ногах третьего и потащили домой. Благо, жил он рядом с отделом. Все было хорошо, но во дворе бедняги оказался незакрытым люк, куда старший лейтенант в темноте и угодил. Эти стоят мамочки, кореш сквозь землю провалился. Потом дошло. Стали звать Шура, Шура, а Шура башкой стукнулся и в нокаут ушел. Ребята, к их чести, бедолагу в люке не оставили. Кое-как достали. Повезло, что люк с лесенкой был. Притащили старлея домой, открыли дверь и положили на диван. В квартире никого, жена где-то задерживается. Шура, извиняюсь за столь неблагозвучную подробность, начал блевать, все еще не приходя в сознание. Ребята и тут не оставили друга в беде, дотащили до туалета, положили его буйную голову на унитаз и ушли из квартиры, хлопнув дверью. Шура же, проблевавшись в волю, пришел в сознание. Последние его связанные воспоминания относились к тому моменту, как он провалился в люк. И что же он видит, очнувшись в туалете? Он ничего не видит, потому что друзья, экономя электроэнергию, выключили свет. Зато слышит журчание воды в трубах. И шестым чувством понимает, что он еще в люке. Караул, надо выбираться. Он взбирается на унитаз и пытается дотянуться до свободы. Анфиг, потолок. Шура, естественно, думает, что какие-то уроды задвинули крышку. Все, саркофаг. Обмыли звездочки, замуровали живьем в люке. Начинает старший лейтенант орать и вопить, стоя на унитазе и постукивая ручонками по потолку. В этот момент зажигается свет, и в туалет заходит жена бедняги. И знаешь, что спросил Шура, увидев супругу? — Что? — Мариша, а ты что, тоже в люк провалилась? Ирочка рассмеялась. Если честно, скорее всего, эта история не имела места в жизни. Просто вспомнилась, когда ты заговорила про саркофаг. Они свернули с набережной, решив пройти к станции метро дворами. Время приближалось к полуночи, и хотелось успеть до закрытия подземки. «Красивый двор», — подметила Ирина. «Да, ничего. Сейчас таких не строят. Не до того. Людям жить негде». На скамейке под роскошным деревом заседала небольшая компания неблагородного происхождения и воспитания. Мат был слышен во всех соседских дворах. «Пошли быстрее», — шепнула Ирина. Костик не возражал. Слишком часто по утрам, рассматривая сводки, он узнавал о жутких и диких происшествиях, случавшихся на улицах города. Группой подростков избит гражданин такой-то, с открытой черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Без видимых причин избит группой неизвестный гражданин такой-то. Диагноз — разрыв печени, перелом трех ребер, ушиб головного мозга, состояние крайней тяжести. Бакланы, обкурившиеся своей дури или перепившие керосина. Казанова ненавидел бакланов. Их все же заметили. Один отделился от компании и догнал. — Мужик, штучку не одолжишь, пивка бы? Товарищу было лет 18, но его еще не повзрослевшее лицо с козлиной бородкой не сочеталось с крепко сбитой, накачанной в зале фигурой. Жилетка, надетая на голое тело, подчеркивала достоинство комплекции. Это Казанцев выглядел по сравнению с ним подростком. — Не одолжу. Пиво вредно для печени. — Я не просек, мужик. Ты что, залупился? Дальше понесся малоприятный базар. — Товарищ, мы тебя трогали. Как можно спокойнее ответил Костик, наблюдая, как еще четверо отделились от скамейки и дружно направились в их сторону. Он взял Ирину под руку и пошел к выходу со двора. — Погоди-ка, мужик, давай побазарим. Успеешь еще своей тёлке сунуть? Костик повернулся. Чё ты пялишься, убогий? Очко заиграло? Сейчас зафиксируем. Валера, клиент что-то не понимает. Клиент жадный. Зато девочка у него ничего. Ирина прижалась к Казанцеву. Всем было до двадцатника, и все были пьяны. Но главное, они были в стае. Ну что, куколка, может, посидишь лучше с нами? Смотри, как прилипло. Ирина прошептала: «Ребята, ну, пожалуйста, что вам надо?» В отличие от древнеегипетского, язык современности не отличался изысканностью выражений. «Отвалите, мужики!» — не двигаясь с места, произнес Казанцев. «Сначала ты дашь нам закурить!» Валерик пустил струю дыма в лицо опера и небрежно похлопал своей здоровенной рукой по его щеке. «Хорошо, держи!» — Костик достал пачку космоса. Парень презрительно усмехнулся: «Хилятик!» Однако то, что произошло в следующую секунду, заставило его немного протрезветь. Хилятик резко сунул правую руку куда-то за спину, и через мгновение в лоб Валерику был нацелен черный ствол со вставленной в дуло сигаретой. «Ну, держи, держи!» Тем не менее, виноводочные пары еще заглушали всякий страх, и отступать от задуманного плана очень не хотелось. Что за нафиг? «Он у тебя пистонами заряжен или спичками?» Парень протянул руку к пистолету, но тут же отдернул, потому что из дула вырвался столб пламени, и грохот выстрела заставил присесть. Где-то за спиной послышался звон разбитого стекла. «Второй влетит в башку!» — Костик опустил пистолет до уровня лба собеседника. «А это тебе за девочку!» Удар в пах согнул Валерика в поясе. Кто-то из парней попытался приблизиться, однако Казанова резко развернул руку. «Стоять, бакланы! Не дай бог! А теперь быстро по норам, крысы! И если еще раз я увижу вас в этом дворе, перещелкаю по очереди!» Ирина неожиданно закричала. Казанцев вздрогнул и повернулся к ней, что в подобной ситуации было весьма неблагоразумным поступком. Один из парней, согнувшись, прыгнул на опера. Ввиду большой разницы в весе, Костя не смог удержаться на ногах и покатился на газон, не выронив при этом пистолет. Тут же он получил сильный удар туфлей в правую половину живота. На мгновение он поднял глаза и увидел надвигающуюся на него огромную тень. Костик выставил перед собой показавшийся ему неимоверно тяжелым пистолет и нажал на гашетку.